2. Лиза. Колкие мурашки ворохом рассыпаются по предплечьям. Смутное ощущение вины, смешанное с предчувствием опасности, лишь усиливается. Утыкаюсь взглядом в блокнот перед собой, не желая поднимать глаза. В кабинете повисает подобострастная тишина, пока Ариэль усаживается в свое кресло. «Что ж, приступим», — откашливается Коц в кулак где-то в другом конце кабинета. «Итак, у нас выигран тендер на проведение аттестации сотрудников Сбербанка. Эмма Ефимовна...» Перестаю слушать слова. «В них пока нет ничего, касающегося непосредственно моей работы. Лишь мысленно покачиваюсь на приятном бархатном голосе Ариэля. Он у него плавный, глубокий, уверенный, очень запоминающийся. Не исключаю, что это не природный дар, а результат каких-нибудь пройденных курсов ораторского мастерства. И я не могу сейчас не думать о том, что когда Коц возбуждается, его голос звучит совсем по-другому. Более резкий, отрывистый, шероховатый. Я не уверена, что эти мысли мне приятны. Скорее, они заставляют нервничать, но то, что они меня не отпускают – факт. Я теперь по-другому воспринимаю Ариэля. Не могу не видеть в нем мужчину. Не почти бесполого галантного ухажера, как раньше, а мужчину. Елизавета Тиграновна. Да? Резко вскидываю голову, встречаясь с Котцем взглядом. Вы внесли в сайт изменения. Говорит ровно, откидываясь в своем глубоком кресле и складывая пальцы домиком. «Да», — киваю, не совсем понимая по его тону, это претензия, похвала или просто констатация факта. Молчит, смотрит в упор, словно разглядывает пришпиленную булавкой бабочку. Непроизвольно облизываю губы, выдерживая его взгляд. «Глаза всех присутствующих сейчас направлены на меня», Это внезапно тяжело выдерживать. Пауза затягивается. Я уже было открываю рот, чтобы начать оправдываться, потому как чувствую себя неловко. Но Ариэль вдруг расплывается в скупой одобрительной улыбке. «Неплохо сделано. Ваша идея?» «Мы согласовали с Ириной Владимировной. Чувствую, что розовею от его похвалы при всех. Как ни крути, приятно». «Ясно», — коротко кивает. «Ирина Владимировна», и переключается на мою начальницу, уже интересуясь чем-то у нее. Оставшиеся 15 минут рассеянно слушаю, как Коц нарезает начальником отдела задачи. И не могу избавиться от ощущения, что заговорил он со мной только для того, чтобы заставить посмотреть ему в глаза. Когда совещание заканчивается, и Ариэль всех отпускает, подскакиваю со стула одна из первых. И, как оказывается, зря. Потому что в ту же секунду он просит меня задержаться совершенно беспристрастным тоном. Падаю на стул обратно, пока остальные сотрудники гуськом выходят из кабинета. Нервно тереблю листочек из блокнота, наблюдая за Ариэлем, сидящим во главе стола, в доброй тройке метров от меня. Глухой топот ног, возня, и дверь в переговорную захлопывается за последним выходящим человеком. Ариэль тут же встает со своего кресла, несколько быстрых шагов, и он уже берет в ладони мое лицо и целует в губы. Мягко, но уверенно. Будто у него даже сомнений нет, что может быть по-другому. А я настолько ошеломлена, что просто замираю, не отталкивая и не поощряя. Только глазами хлопаю, пытаясь осознать. В его мире мы уже полноценно встречаемся, да? Как добралась? «Извини, замотался. Дела были вечером. Хотел позвонить и вылетело из головы, а потом уже было поздно». Он присаживается на стол передо мной и шутливо поддевает меня за подбородок, на что я только еще сильнее таращу глаза. «У тебя сегодня много работы?» — продолжает Ариэль, как ни в чем не бывало. «Можем поужинать вместе». «А я записалась на курсы повышения квалификации в нашем центре». «Сегодня иду на тестирование, так что никак». Сглатываю и добавляю дежурное. «Извини». «Хм, тогда, может, пораньше уйдешь, а на тестирование я тебя отвезу?» Выгибает Ариэль соболиную бровь. Сглатываю опять и начинаю душно краснеть. Самое смешное, что мне даже отговорки придумывать не надо. Мой день действительно сегодня забит под завязку, и я не смогу. Прости, никак. После обеда я еду в нашу гостиницу на Люблинской. У меня там встреча, знакомство с Мусаиновым. А потом, вот, сразу на курсы. Виновато улыбаюсь. Лиза, ты неуловима. Трет костяшкой указательного пальца бровь Ариэль и мягко улыбается, будто это ничуть его не задевает. Ну, значит, в обеде ты уже не сможешь мне отказать. А потом поедешь на Люблинскую. Договорились? К чему такая настойчивость? Пытаюсь за кокетством скрыть легкое раздражение от того, что меня загоняют в угол, как волка по флажкам. Ничего глобального. Просто хочу провести время с тобой. Ариэль издевательски расслаблен, в отличие от меня. Настолько, что умудряется снисходительно добавить. Ну все, беги работать пока. Перед обедом я тебе позвоню. «Беги?» — у меня брови подлетают. И задевает, и злит. «Я что, козочка на лужку?» — вспыхиваю, подрываясь с места. «Ладно, раз приказываешь, побегу», — цежу сквозь зубы с плохо скрываемым едким раздражением. Ариэль тихо хмыкает и перехватывает меня за талию, когда делаю шаг от него. Резко притягивает к себе, так что оказываюсь между его расставленных ног. Охаю и не успеваю сообразить, как он уже опять целует меня, только теперь с языком, сминая мои губы, шаря руками по заднице, вдавливая мои бедра в свой пах. Не успеваю оттолкнуть, да даже просто сообразить, как уже отпускает. Болотно-зеленые глаза удовлетворенно блестят. С умным видом поправляет ворот моей блузки. Хмыкает хрипло. «Ты такая импульсивная, Лиза!» «Кто бы говорил!» — фыркаю, пятясь от него на нетвердых ногах. Не знаю, как вообще на все это реагировать, но, похоже, от меня никаких особых действий никто и не ждет, да? Ариэль на мое саркастичное замечание лишь смеется. Знаешь, я уже и сам забыл, что могу быть таким. Но с тобой это легко, оказывается. После такого сосредоточиться на работе стоит неимоверных усилий. И если бы не неотложность некоторых дел, я бы и не смогла. И все равно, как бы я ни была загружена, чем ближе приближался час обеда, тем тяжелее мне было себя организовать. Самая большая проблема в том, что я не могла понять, как я отношусь к происходящему. Мой поистине скромный опыт общения с мужским полом не давал ответа на столь сложный вопрос. До Сашки у меня был только один более-менее серьезный поклонник – если не считать всякие школьные влюбленности. И с тем товарищем все было проще. Физически он меня не привлекал. Мне не нравился вкус его поцелуя, стерильный запах его тела, слишком мягкая кожа на руках. С ним было легко не переступать черту, просто потому, что желания даже близко подкрадываться к этой черте не было. А потом появился Сашка, и все. Черта? Что это вообще? Да я была готова по снегу босиком километр топать, лишь бы он просто меня поцеловал. Какие могут быть сомнения, когда влюбляешься так? С ним я переживала только об одном, а он так же сильно любит меня, как я его. Он за мной по снегу пойдет? Вот и выходило, что в моей не такой уже короткой жизни не было таких мужчин, как Ариэль, которые бы привлекали меня и интеллектуально, и физически достаточно сильно, чтобы вызывать живой интерес, но не настолько, чтобы ощутить влюбленность. Наверное, если бы мы расстались с Сашкой не чуть больше месяца назад, я бы даже не думала. Наверное. Но я же не могу просить Коца подождать годик или два. Смешно.